Глава третья. Боль. Казалось, она заполняла каждую клеточку тела, просочилась в мозг. Августа с трудом подняла голову, застонав, провела ладонью по волосам. Что-то липкое. Кровь? Она попробовала ее на вкус и сплюнула. Мерзко. Вся ее недолгая жизнь соответствовала этому слову. Сегодня она едва не закончилась. Все началось в прошлую субботу. Августа проснулась от того, что прямо в глаза било яркое солнце. Заворочившись, она уткнулась лицом в подушку и недовольно пробормотала. «Эд, закрой занавески!» Ответа не последовало, и Августа толкнула локтем пустоту. Сон мигом испарился. Встревоженная Августа села на кровати и в растерянности уставилась на смятую постель. Наверное, Эдуард ненадолго отлучился, к примеру, купить свежую выпечку к завтраку. Его одежды на стуле нет, значит, он действительно ушел. И давно постель успела остыть. Нахмурившись, Августа завернулась в одеяло и подошла к окну. Она снимала комнату на втором этаже с видом на улицу. Если Эдуард действительно отправился в пекарню, Августа его увидит. Однако минута уходила за минутой, а знакомый силуэт не появлялся. Устав ждать, Августа вернулась в постель. Вчера она потеряла девственность. Не здесь. Эд взял ее внизу, в общей прихожей. Так ему не терпелось. Августа не возражала. Наоборот, сердце ее пело, тело стремилось к нему. Августе казалось, вот оно, то самое счастье. Судьба ее не баловала, посылала удар за ударом, а тут Эдуард. Они встретились на почте, когда она отправляла очередное письмо сестренке и матери. В каждое Августа неизменно вкладывала половину своего скудного заработка учительнице. Отныне она единственная кормилица семьи, больше о них некому позаботиться. Именно поэтому Августа переехала в это захолустье, не доучившись в университете высшей магии. Не до амбиций, за любое место ухватишься, а ведь ей оставался всего год. Августа отогнала неясную тоску по упущенным возможностям и принялась искать трусики. Все равно не вышло бы из нее ничего путного. На год позже оказалась бы в такой же школе. Дела семьи и прежде шли плохо. Отец тяжело болел, и Августа больше тревожилась о нем, матери и маленькой сестре, нежели о мужчинах. Поэтому затянулась девственностью, но вчера с ней, наконец, было покончено. Эдуард казался, уставший тащить все на своих плечах Августе, долгожданным глотком свежего воздуха. Что она видела за те 2 года, которые провела в Умайне? Одноэтажное здание школы, в которой вечно пахло гарью и мышами, скучающие лица детей, мечтавших скорее сбежать с уроков, коллег, которые не могли отличить «magia spiritum» от «magia mentalica», но мнили себя знатоками жизни. Августу тошнило от их поучений, советов скорее найти мужчину и забеременеть. Почти все представители сильного пола они считали юную учительницу недоразумением, даже порывались помочь ей в реализации женского счастья. Августа мужественно терпела. По контракту она не имела права уволиться 3 года. Но если все же выдержит, а она выдержит, то станет старшей учительницей, получит прибавку к жалованию. Снова деньги. Отныне все в ее жизни упиралось в деньги. В дверь постучались. Решив, что вернулся Эдуард, Августа метнулась открывать. Увы, на пороге стояла хозяйка. Поджав тонкие губы, она осуждающе уставилась на квартирантку. Августа остро ощутила свою наготу и плотно сжала бедра. Захотелось немедленно вымыться, стереть последствия бурной ночи. К кончики ее ушей горели. Казалось, хозяйка знала даже, как именно она вчера занималась любовью. К счастью, пожилая женщина промолчала и протянула ей стопку конвертов. «Принесли с утренней почтой!» Поблагодарив, Августа хотела закрыть дверь, когда хозяйка высказалась таки насчет ее поведения. «Очень надеюсь, что вы не превратите мою квартиру в бордель. В противном случае я буду вынуждена отказать вам от комнаты». Августа недоуменно покосилась на нее. Сначала она решила, что хозяйка не одобряла добрачные связи, но затем ее взгляд упал на тумбочку рядом с дверью. Там Августа держала разную мелочевку — шарфик, перчатки. Теперь поверх этого поблескивали две медные монетки номиналом в 5 грошей. Вас только оценил ее любовь, Эдуард. Кровь отхлынула от лица Августы. Покачнувшись, она деревянным голосом пробормотала. «Это не то, о чем вы подумали. Знакомый вернул долг». «Надеюсь», — недоверчиво хмыкнула хозяйка и, наконец-то, ушла. Августа, как в тумане, закрыла за ней дверь и рухнула на пол поверх сползшего одеяла. 10 грошей. Стоимость 3 селедок на рынке. За такие деньги Эдуарду вряд ли удалось бы снять шлюху на ночь. В душе закипала ненависть. Вот как он оценил ее. А она, дура, поверила. Месяц. Целый месяц Эдуард красиво ухаживал, встречал ее после работы, водил на реку, а потом грубо взял возле лестницы. Почему она не оттолкнула его? Разве так вел бы себя влюбленный? Но тогда Августа сгорала от желания, думала только о его губах, руках, даже умолчала о девственности. Помнится, Эдуарду очень не понравилось, когда он почувствовал нежданную преграду. Однако Августа неумелыми, но искренними ласками убедила его продолжить. И вот награда — 10 грошей. Августа тряхнула копной русых волос и рассмеялась. Она хохотала и хохотала, уткнувшись в сложенные лодочкой ладони, и вдруг резко перестала, подхватила с пола одеяло и швырнула на постель. Взгляд снова упал на злосчастные деньги. Нет, она их не выбросит. Красивые жесты для аристократок. 3 селедки, так 3 селедки. «Дешево же дали за твою девственность», — прошипела Августа. «Надо было в университете кому-нибудь дать. Глядишь, на серебряный драм наработала бы. Там ребята состоятельные, да и ты моложе была, выше ценилась». Она не заплачет. Нет, не заплачет. Извлечет урок и пойдет дальше. Дура, беспросветная дура. Одинокая слезинка скатилась-таки по щеке. Августа шмыгнула носом и смахнула ее костяшками пальцев. Ее растоптали? Что ж, хотя бы не ограбили. Августа проверила. Эдуард не позарился на ее скудные сбережения. Или все-таки отыскал их и из жалости оставил те самые гроши. Они будут не лишними. На все про все до конца месяца у нее оставалась 1/4 драмма. Теперь с подаренными 10 грошами уже 1/3. «Ублюдок!» — Августа от души припечатала вероломного возлюбленного. «Мы еще поговорим сегодня же. Я прекрасно знаю, где ты служишь, где вечерами пьешь эль. Я тебе все выскажу при свидетелях. А если ты вдобавок сделал мне ребенка...» Она сглотнула, отгоняя мысли о незавидном будущем. Эдуард не женится, это предельно ясно, а брюхатая беспреданница никому не нужна. Ребенка ей не потянуть, никак. Выходит, придется потратить половину накоплений и заглянуть в аптеку. Августа не могла рисковать. Она и так с трудом сводила концы с концами, билась за каждый грош. А ведь 6 лет назад... Августа горько усмехнулась, вспомнив себя юную первокурсницу. Она ни в чем не уступала родовым студенткам. Отец, тогда еще преуспевающий торговец, позаботился, чтобы любимая дочь ни в чем не нуждалась. Он гордился ее магическим даром, прочил ей великое будущее. «Вот оно, будущее, папа!» Она взяла медные гроши, перекатила в пальцах и уронила на пол. «Днем служащая первого ранга, ночью такая же дешевая шлюха!» Злость на Эдуарда сменилась апатией. «Слишком больно, слишком тяжело. Но надо встать, умыться, приготовить на общей кухне скудный завтрак». «Кофе в постель? Как же, принцесса! Трахнули и свободно!» Августа специально хотела посильнее себя ужалить. Нужно выбраться из болота, снова заставить себя жить. Например, просмотреть почту. Накинув халатик на голое тело, она подхватила стопку и уселась с ней на кровать. Что-то много на этот раз. Верхнее письмо оказалось от матери. Стоило Августе прочитать первую строку, как предательство Эдуарда показалось сущим пустяком. Сестра серьезно больна, слегла в лихорадке, кашляет и бредит. Мать спешила успокоить старшую дочь, мол, денег на лечение хватит, только заплатить налог нечем. Не могла бы Августа выслать немного. «Деньги, деньги, проклятые деньги!» Августа сокрушенно покачала головой и зарылась пальцами в волосы. «Хоть действительно в бордель иди, раз честным трудом не заработать, но и там золотых гор не жди, опять те самые три селедки». «Ладно, мам, я что-нибудь придумаю», — вздохнула Августа. Она продаст жемчужные сережки и платье, в котором танцевала на выпускном. Если не продешевить, после уплаты налога немного на жизнь останется. Отложив в сторону письмо матери, Августа взяла следующее. «Да вы с ума все посходили!» В сердцах выругалась она и отшвырнула конверт. «Почему именно сейчас?» Полгода назад Августа взяла ссуду в банке, чтобы подлатать крышу в родительском доме. И вот теперь банк требовал внести очередной платеж непременно до конца месяца, а у нее треть драма в кошельке. «Если и тут про деньги», — пробурчала Августа, взявшись за третий конверт, — «то утоплюсь, хоть это бесплатно». Письмо оказалось от Алисы Сирхайн. Августа глазам своим не поверила, прочитав ее имя на конверте. Некогда они дружили. Воистину странная парочка. Младшая дочка маркиза и старшая дочь торговца специями. Когда в силу ряда причин Августа бросила университет, пути их разошлись. И вот привет из прошлого. Алиса болтала о всяких пустяках, пеняла за то, что подружка не оставила адреса, сбежала чуть ли не посреди ночи. «Признавайся, кто он?» — игриво писала она. «Уверена, вы счастливы?» «Да уж», — Августа кисло улыбнулась. «Счастлива. И еще как!» Но Алисе знать об этом не надо. Пусть и дальше верит, будто подруга не доучилась из-за великой любви. В конце письма Алиса звала ее в гости. Она как раз собиралась к троюродной сестре, жившей неподалеку от Умайна. «Я могла бы за тобой заехать, весело бы провели время». Алиса все еще жила в прошлом, когда они устраивали совместные пикники, но теперь все изменилось. Августе нужно срочно придумать, где достать денег. Ей не до развлечений. Придется вежливо отказаться, выдумать ревнивого мужа или нечто вроде того. Августа так и поступила бы, если бы во время утреннего туалета ее не озарило. Университетская подруга могла стать ее спасением. Алиса, добрая душа, злорадствовать не станет, одолжить немного денег. Августа все вернет, она же не подарок просит, скажем, расплатится в течение года. взамен Августа обязалась бы развлекать подружку. Что-то подсказывало. К дальней родственнице она ехала не по доброй воле. Августа успела, перехватила почтальона до того, как он загрузил мешок с письмами в дилижанс. Теперь оставалось только ждать. Алиса объявилась в четверг. Ее экипаж произвел фурор. Казалось, все окрестные мальчишки сбежались, чтобы поглазеть на карету с гербом. Такие на узких улочках у Майна не останавливались. Августа заблаговременно взяла выходной и с нехитрыми пожитками поджидала Алису на крыльце. Она не желала, чтобы подруга видела, в какой дыре она обитала, пусть думает, будто ей принадлежит весь дом. Для путешествия Августа переоделась в лучшую одежду, даже потратилась на новый шарфик. Она должна произвести на Алису должное впечатление, не вызывать жалость. Хлопнула дверца, опустилась подножка. «Уф, добралась! Как ты тут, моя дорогая?» Алиса выпорхнула из экипажа без посторонней помощи, все такая же простодушная, милая, без присущего дворянам снобизма. Она расцеловала немного опешившую Августу в обе щеки и чуть ли не с силой вырвала из ее рук саквояж. «Ба, да мы с тобой сойдем за сестер!» — хихикнула Алиса и, передав чужую поклажу кучеру, взъерошила волосы подруги под капюшоном накидки. «Ты теперь вылитая я! Признавайся!» — подмигнула она и потащила Августу к экипажу. «Мы точно не родственницы?» В ее шутке была доля правды. Природа наградила подруг русыми волосами и серыми глазами, практически одинаковым ростом. Если не присматриваться, со стороны они сошли бы за близняшек. Отличия крылись в мелочах. Линия губ, обхвате талии, форме груди, оттенке и длине волос. Алиса была чуточку темнее, Августа, наоборот, светлее. «Я тоже рада видеть тебя», — сдержанно улыбнулась молодая женщина. Она ощущала себя неловко, как-никак полтора года не виделись, а университетская подруга щебетала так, словно минуло всего 5 минут. «Только без церемоний, Ава!» — притопнула по рыхлому снегу Алиса и покосилась на приземистый дом за спиной Августы. «Расскажешь по дороге, как тебя занесло в эту дыру? Ты ведь не глупая, всегда обходила меня по отметкам!» Стеснение прошло. Уже открыто, широко улыбнувшись, Августа обещала поведать свою скорбную повесть. Они уселись в экипаж. Он плавно тронулся, на время унося Августу прочь от забот. Путешествие выдалось приятным во всех отношениях. Былые подруги беззаботно болтали дорогой, наскоро перекусили в какой-то харчевне. Олесе подобная еда казалась обыденностью. За столом у сир Хайнов не переводилось мясо. Частенько и вовсе подавали деликатесы, зато Августа уплетала обед за обе щеки. Она давно так сытно не ела. Августа толком не понимала, что произошло дальше. Откуда кровь и тупая боль? Почему потолок и пол экипажа поменялись местами? В кромешной тьме сложно было что-то разглядеть. Выходит, оба фонаря при падении разбились и погасли. Падении. Ну да, они ехали, разговаривали, и потом толчок, глухой удар, треск и темнота. Не такая, как сейчас, другая, когда нет даже звуков. Августа осторожно пошевелилась. Что-то тяжелое придавило ногу. Она с трудом ее высвободила. Голова звенела, раскалывалась на десятки осколков. «Алиса!» — тихо позвала Августа. Подруга не отзывалась, наверное, еще без сознания. «Я же говорила, не стоит ехать!» — ворчливо пробормотала Августа и кое-как села. Если бы Алиса согласилась заночевать в деревне, ничего бы не случилось, но ей не терпелось добраться до кузины, И вот результат. Вместо ванны перед сном они едва не утонули. Теперь Августа вспомнила. Карета перевернулась. Повезло, что не ушла под мартовский лед. Кучер нещадно нахлестывал лошадей. Видимо, колесо попало на камень, соскочило. В итоге экипаж не вписался в поворот, налетел на дорожный столб. Его завертело в воздухе, несколько раз перевернуло, отбросило к реке. «Алиса!» — настойчивее позвала Августа. Она начинала беспокоиться. «Где кучер? Неужели беднягу от удара выбросило на хрупкий лед? А лошади? Что с ними стало?» Когда глаза Августа привыкли к скудному ночному освещению, она оценила истинный масштаб трагедии. Дверцы, стенки и крышу покорежило, все было усыпано осколками битого стекла. Каким-то чудом Августу не сплющило, не придавило диваном, а Лисе повезло меньше. Теперь Августа поняла, что навалилась на ее ногу. «Алиса!» Преодолевая тошноту и головокружение, она склонилась над подругой, затормошила ее. Кровь из собственной раны на голове продолжала течь, заливала глаза. Алиса не двигалась. Неестественно повернутая голова красноречиво намекала — она мертва. Однако Августа все равно проверила пульс. «Ничего». Кожа Алисы была холодна. Сколько подруга здесь пролежала, сколько Августа провалялась без сознания. Зажав рот ладонью, она в ужасе смотрела на темные пятна на одежде Алисы, на обезображенное лицо. Самый сильный первый удар пришелся на ее сторону. «Успокойся. Вдох, выдох, вдох, выдох». Августа заставила себя отвести взгляд от тела. Из груди вырвался хрип. Сначала отец, потом сестра, вероломный возлюбленный, теперь Алиса. Да закончится все это наконец! Если нет, Августа всерьез поверит, будто на нее наложили проклятие. Она истерично рассмеялась, размазывая кровь по лицу, а потом резко замолчала, покусывая губы, покосилась на Алису. «Да нет, бред. С другой стороны...» Алиса сама говорила, они похожи. Легко спутать. Ей ведь уже ничего не надо, подруга не обидится. Да и Августа потом во всем признается. Только с банком расплатится, сестру вылечит, а матери позаботится. И она начала торопливо раздевать покойницу, стремясь до того, как их найдут, поменяться с ней одеждой.